Глава 19. Диана Малышева родилась в Малаховке, о чем все время жалела. Ее воспитанием занимались отец и мачеха. Мать ее умерла, когда девочке исполнилось 5 лет. И, следует заметить, они хорошо выполняли родительские обязанности. Мачеха заменила Диане мать и полюбила чужого ребенка как родную. Своих детей у супружеской пары не было. Папа, Назар Викторович, работал на заводе мастером и неплохо получал. «Дочь я выучу», — всегда говорил он знакомым. «Деньжата есть, отправим ее в Киев, в университет». Диана не сопротивлялась. Ей давно хотелось вырваться из-под родительского контроля. Впрочем, она неплохо училась и совершенно спокойно поступила в университет, училась на психолога. «Новая специальность», — объясняла она всем, — «за границей они большие деньги гребут. Скоро и в нашей стране у каждого человека будет свой психолог. Вот увидите, я сама заработаю и на шикарную квартиру, и на новую иномарку». Ей верили. В Малаховке слыхом не слыхивали о психологах. Однако ее честолюбивым планам не суждено было сбыться. Диана видела, люди ее специальности требовались либо в школе, либо в поликлинике. И там они получали гроши. Девушка покинула университет на 4-м курсе, но дома об этом не сказала. «Папаша не поймет», — информировала она подруг. «Ему мой диплом нужен, как манна небесная». Малышева сняла комнату в частном доме в поселке за Малаховкой. И не случайно. Здесь пролегала трасса на Киев, Москву, Питер. Ночные бабочки стайками кружились возле шоссе. От клиентов не было отбою. «Подзаработаю и поступлю в другой вуз», — рассуждала Диана. «Отец и мачеха ничего не узнают. А вообще, в моей жизни еще может все измениться». В ее жизни действительно все изменилось. Однажды на обочину съехала старая «Тойота» с правосторонним рулем. Симпатичный молодой мужчина высунулся из окна. «Девчонки, окажите мне любезный прием». Свободной оказалась одна Диана, остальные занимались своим делом в близлежащем лесочке. Окинув недовольным взглядом машину не первой свежести, она неторопливо направилась к клиенту. «Мои услуги стоят дорого». Мужчина открыл переднюю дверцу. «Залезай». Она топталась на месте. «Сам выходи». Незнакомец рассмеялся. «Да не бойся. Я не маньяк, просто хочу поговорить». «Время — деньги». Он сунул руку в карман. «А у меня с ними проблем нет». «Покажи». Бумажник его и правда был набит купюрами. Девушка немного расслабилась. «Только учти, я никуда не поеду. Здесь наши охранники строго следят за всем». Мужчина откинулся на сиденье. «Как пожелаешь. Меня, кстати, Тарасом зовут. А тебя? Дианой. А какое это имеет значение?» Красовскому эта девушка понравилась с первого же взгляда. Она не была красавицей, в ней не было шарма. Однако он обожал женщин с характером. И сейчас перед ним сидела именно такая. Диана ничем не напоминала представительниц своей профессии. Грамотная речь, прекрасные манеры, интеллигентное лицо. Что же заставило ее тусоваться среди путан? «Студентка?» — поинтересовался Тарас. «Бывшая. Еще вопросы будут?» Он сунул ей $100. «Будут. Видишь, я заплатил». «Хорошо, я тебя слушаю». Девушка выглянула в окно машины. Ее подруги уже заканчивали работу и стайками выходили из лесочка. Автомобили разных мастей выезжали на трассу, чтобы продолжить свой путь. «Что ты здесь делаешь?» — задал мужчина следующий вопрос. «А то ты не видишь». «Вижу». «А зачем тебе это надо?» Диана со злостью уставилась на него. «Ты приехал меня воспитывать? Тогда гони обратно. У меня действительно работа. Я все оплачу». Если бы Малышева окончила университет и работала по специальности, она, в конце концов, сделала бы себе имя. Эта молодая женщина умела чувствовать и видеть людей. Вот и тогда она поняла, это неплохой парень, и он не побрезгует ею, даже женится, если правильно взяться за дело. Но стоит ли все это затевать? Кто он такой? Малышева обворожительно улыбнулась и спросила, «А ты от женушки сбежал к нам? Надоело?» Эта фраза неприятно уколола мужчину. «От женушки я никогда не буду бегать. Отсюда можешь сделать вывод, я холостой. Предлагаю тебе переодеться и составить мне компанию. Я еще не ужинал». «Приглашаешь к себе домой?» «В Ярд». Этот ресторан считался самым крутым в Малаховке. «Не обманываешь? Чтоб я сдох. Тогда сворачивай направо». Они подъехали к домику, где Диана снимала комнату. Девушка быстро переоделась и вскоре предстала перед Тарасом во всем великолепии. «Вот теперь я готова и для ресторана». И все же он чувствовал ее беспокойство. Вероятно, никто до него никогда не предлагал Диане сходить в ресторан, тем более в такой дорогой. Красовский пожал ее холодную вялую руку. «Не бойся, не обману», — она передернула плечами. «Поживем, увидим». Молодой человек действительно довез ее до Ярда и устроил шикарный ужин. Девушка много и жадно ела, и Красовский засомневался, что она хорошо имеет на трассе. Однако, как только он об этом заикнулся, Диана тотчас перебила его. «Слушай, давай-ка об этом не будем. Все это выглядит довольно-таки пошло, как в третьесортных фильмах. Путана рассказывает о своей больной маме и тяжелом детстве. У меня ничего подобного не было. И я и вправду зарабатываю на трассе больше, чем школьный психолог в своем кабинете». Он поднял брови. «При чем тут школьный психолог?» «Это моя будущая профессия», — Диана вздохнула. «Вернее, могла бы быть, если бы я окончила вуз». Она отложила вилку. «Давай теперь о себе расскажи». «Давай», — он не возражал. «Со мной тоже все просто. Я профессиональный спортсмен. Мой конек — восточное единоборство. И до недавнего времени я этим неплохо зарабатывал». Девушка, понимающе кивнула. «Окончилось все тем, чем кончают многие профессионалы. Травма и конец карьере». «Ты угадала. И чем теперь думаешь заняться?» Парень сморщился. «Не знаю. Хотелось бы раскрутиться. Да денег недостаточно». «Их можно заработать. Подскажешь, как?» Она улыбнулась. «Все спортсмены потом работают тренерами. Что-то не тянет?» Диана задумалась. «Пожалуй, на такой работе в Малаховке много тебе не светит. А если податься в город покрупнее?» Несколько минут она расписывала будущее Тараса, да так правдоподобно, что он поддался на ее уговоры. «Возможно, ты говоришь дело». Услышав это, Диана улыбнулась про себя. В ее голове уже тогда возник хитроумный план. Если заставить Тараса плясать под свою дудку, можно с его помощью вершить великие дела, стать во главе банды и направить ее деятельность на собственное обогащение. Эта мысль давно не давала ей покоя. «Я всегда говорю дело. Ты еще убедишься в этом». Он взял ее за руку. «Такая женщина мне и нужна. Боюсь, сейчас я тебе не по карману». Красовский от души расхохотался. «Верю. Именно поэтому я отвезу тебя домой и даже не напрошусь в гости». Он сдержал и это обещание. «Но мы увидимся завтра». Девушка продемонстрировала в улыбке великолепные зубы. «А мой простой на работе? Я достану деньги и все плачу». Диана снова усмехнулась. Деньги ее не волновали. На горизонте замаячила возможность выйти замуж, и она ее не упустила. После свадьбы молодые действительно уехали из Малаховки. Со своими регалиями Красовский был желанным гостем во всех спортивных секциях, Однако свой коварный план его супруге удалось осуществить только через несколько лет в родной Малаховке. В других городах родители были слишком обеспеченными и, что еще хуже, слишком пристально следили за своими чадами. Начни на создание секты, их раскусили бы в два счета. Впрочем, Тарасу и до Малаховки неплохо платили, но супруги отнюдь не шоковали. Хитрая женщина обмозговала планы быстрого обогащения, и постепенно Диана внушила мужу мысль о возвращении на родину. Ее психологическое воздействие не давало сбоев, Тарас даже не сопротивлялся. Парочка вернулась в Малаховку и занялась противозаконной деятельностью, пока ее не оборвала смерть Славика Белова. Окончив свой рассказ, Савелий пристально посмотрел на собеседника. Вот как протекала их семейная жизнь. Что касается Красовского, то я действительно его давно не видел. Думаю, в конце концов он появится, ведь идти ему больше некуда. Дианка-то погибла. Гоголев оторопел. «Откуда вы знаете?» Ремезов усмехнулся. «Племяш мне письма с зоны писал. Дескать, дядя, помоги, разыщи стерву. Деньги, ценности она прикарманила, менты в доме ничего не нашли. Она сбежала, на свидание не является, писем не пишет. А ведь он на себя много чего взял, и ее ручонки в крови. Ну, я племешу отказать не смог. Есть у меня в управлении знакомый человечек. Он мне докладывал обстановку, как говорят военные. Денег в квартире Красовских действительно не нашли. Как не нашли их и в том пансионате, где красавица отдыхала. Я знакомому дал зелененькую, и он мне еще кое-что сообщил. Диана все ценности обратила в деньги, положила их на счет и снимала с карты нужные суммы. «А карта?» — заикаясь, проговорил гость. Савелий, понимающе кивнул. «Карты при ней не оказалось. Мне больше нечего сказать». Гоголев встал со стула. «Спасибо за угощение, но у меня к вам очень важная просьба. Пожалуйста, передайте Красовскому, если он появится у вас, пусть свяжется со мной». «Ты так и не объяснил, зачем он тебе понадобился?» Этот вопрос не застал Владимира врасплох. Ответ он придумал еще в гостинице. «Возможно, я помогу ему отыскать пропавшие деньги». Загорелые щеки мужчины побелели. «Ты серьезно?» «Да». Владимир достал визитную карточку, на которой витиеватой вязью были выведены его имя, фамилия и профессия, писатель. Набросал на обратной стороне номер своего мобильного и протянул кусочек картона Савелию. «Место и время встречи оставляю за вашим племянником. Думаю, вы организуете все так, чтобы подстраховаться на тот случай, если я вас обманул и все же представляю правоохранительные органы. Хотя, уверяю вас, это не так». Ремезов равнодушно взглянул на карточку. «Поживем, увидим. До свидания. Бывайте». Мужчина проводил его до калитки и тщательно запер ее. Гоголев сделал несколько шагов по направлению к остановке автобуса и вдруг резко остановился и обернулся. Ему показалось, чей-то пристальный взгляд сверлит его спину. Однако вокруг все было тихо. На деревьях, усыпанных плодами, не шевелился ни один листок. На деревянных скамейках возле калиток не сидели вездесущие бабушки. Лежавшие вдоль дороги собаки лениво разевали пасти и тяжело вздыхали. Все как будто погрузилось в сон. Однако Гоголев чувствовал, за ним следят. Он догадывался, кто это. Шантажист уже давно жаждал получить огромную сумму денег, и он даст о себе знать. Обязательно. В том, что неизвестный давно уже превратился в его преследователя. Владимир не сомневался. Этому негодяю давно известен каждый его шаг. Что ж, еще не вечер. Посмотрим, так ли глубоко сидит крючок.